Приняли все меры, но животное слабеет на глазах. Как трогательно оно проявляет свою благодарность за все, что мы для него делаем. 3 апреля. Шимпанзе умер, хотя здесь, да и в других частях Камеруна, шимпанзе охраняются законом, их частенько убивают и едят. Крупная рогатая гадюка в первый раз приняла пищу, небольшую крысу. У одной зеленой лесной белки на спине появилась пролысина, видимо, недостаток витаминов. Увеличил дозу Абидек. Теперь нас каждый день хорошо снабжают яйцами ткачков, и белки получают их сверх своего обычного пайка. Кистехвостые дикобразы, когда их потревожат ночью, выбивают задними лапами частую дробь, как дикий кролик, потом поворачиваются спиной к врагу и трясут пучком игл на конце хвоста. Получается звук почти как у гремучей змеи. 5 апреля. Открыл простой и быстрый способ определять пол потто. Сегодня принесли прелестного молодого самца. На первый взгляд, внешние гениталии у обоих полов очень похожи, но оказалось, что самое простое — понюхать их. Когда возьмешь на руки самца, его железки источают слабый, сладковатый запах, напоминающий грушевую эссенцию. Не только мы интересовались животными. Многие местные жители находили в нашей коллекции совсем незнакомых для себя зверей, поэтому от посетителей у нас не было отбоя. Однажды директор местной миссионерской школы, ответственный за воспитание 200 с лишним учеников, попросил разрешения прийти со своими питомцами. Я с радостью согласился. По-моему, это очень ценно, если вы, показывая живых зверей, можете пробудить в людях интерес к местной фауне и ее сохранению. В условленный день на дороге появились мальчишки. Они шагали в 2 колонны, опекаемые 5 учителями. Перед рестхаузом их разделили на группы по 20 человек, и группа за группой они заходили на веранду под присмотром учителей. Джеки, Софи, Боб и я стояли в разных точках зверинца и отвечали на вопросы. Мальчики вели себя образцово, никто не шалил, не толкался, не безобразничал. С увлечением они переходили от клетки к клетке, издавая восхищенное «ва» при виде очередного чуда и щелкая пальцами от восторга. Когда прошла последняя группа, директор собрал всех ребят у крыльца и, улыбаясь, повернулся ко мне. «Сэр, мы очень благодарны вам за разрешение смотреть ваши зоологические коллекции», — сказал он. «Можно попросить вас оказать нам любезность ответить на некоторые вопросы мальчиков?» «Конечно, с удовольствием», — сказал я, обозревая толпу сверху с крыльца. «Мальчики!» — крикнул директор. Мистер Даррелл любезно согласился ответить на вопросы. «Кто хочет что-нибудь спросить?» Море черных лиц внизу сосредоточенно нахмурилось. Высунулись языки, пальцы ног ворошили пыль. И вот сперва медленно, затем все быстрее, по мере того, как проходило смущение, на меня стали сыпаться вопросы, очень умные и дельные. Я приметил одного маленького мальчика в первом ряду, который не сводил с меня пристального взгляда. Его лоб собрался в складки, и сам он словно окаменел. Наконец, когда поток вопросов стал иссякать, он вдруг решился и поднял руку. «Что ты хотел спросить, Уано?» — сказал директор, ласково улыбаясь мальчугану. Тот сделал глубокий вдох и выпалил свой вопрос. «Прошу вас, сэр, не может ли мистер Даррелл сказать нам, почему он сделал столько снимков Джон Фона?» Улыбка исчезла с лица директора, он сокрушенно поглядел на меня. «Это не зоологический вопрос, Уано», — строго произнес он. «Все равно, сэр, пожалуйста, скажите, почему?» — упрямо твердил ребенок. Директор грозно нахмурился. «Это не зоологический вопрос», — прогремел он. «Мистер Даррелл обещал отвечать только на зоологические вопросы. Жены Фона не имеют никакого отношения к зоологии». «Постойте, мистер директор, этот вопрос, если толковать его широко, можно ведь назвать биологическим, верно?» Пришел я на выручку мальчугану. «Но, сэр, они не должны задавать вам таких вопросов», — сказал директор, вытирая лицо. «Ничего, я могу ответить. Дело в том, что в моей стране всем очень интересно знать, как живут люди в других частях света, какие они на вид. Конечно, можно рассказать об этом, Но это не то же самое, что увидеть на фотографии.